Глава 8. Михаил отсутствовал около получаса. Затем в центре комнаты на краткий миг возник столб белого плазменного огня. Изнутри его раздвинул как занавес, и тут же вышел Михаил, мрачный, сразу метнул в сторону Азазеля ненавидящий взгляд. «Сири», — сказал Азазель громко, — «кофе и пирожные белому господину, самые нежные и сладкие, он устал и печально грозен». Михаил тяжело прошел к дивану. Все еще весь в себе. Опустился в кресло. На стене напротив огромный экран телевизора по жесту Азазеля сразу вспыхнул. Звук Азазель уменьшил до шепота. Михаил невольно поднял взгляд, прослеживая за перемещением там фигурок. Азазель взял с поддона две чашки кофе, одну протянул Михаилу. Тот помотал головой. «Эта черная жидкость у меня уже из ушей плещет. Как ты столько пьешь?» «Сейчас пью вдвое больше», — заверила Азазель. «Как обычно, а еще и с тобой за компанию. Прошло терпимо? Ты был, как положено, при исполнении суров и безжалостен, несмотря на униженные мольбы?» Михаил поднял на него злой взгляд. «Я исполнил свой долг», — сообщил он кратко. «Через 7 дней исполню то, из-за чего прибыл, даже через 6,5». Это прозвучало настолько зловеще, что повисло в воздухе, как огненная надпись «Мене Текел Фарес», что когда-то проступила на стене во время пира Валтасара. «Молодец», — сказала Азазель, не моргнув глазом и не меняя интонации. «На свободу с чистой совестью, хотя у солдат всегда чистая, верно? Правда, ты небесный стратег, сам посылаешь на задание, но в данном случае послал самого себя, далеко послал и подчиняешься этому придурку». «Ну-ну, не сверкай глазами, в командовании все придурки. Не знал разве? А гении, что все знают и всем раздают мудрые советы, работают таксистами да парикмахерами, а еще укладчиками асфальта. Ну и нижние чины, естественно, что знают, как выиграть любую войну». Михаил не слушал пустопорожний треп, приподнялся и ухватил чашечку с кофе. Горячий напиток ожег горло, а Азазель явно приготовил к его появлению, как знал. Однако с первым же глотком в голову пришла ясность и чистота мышления. И он продолжил отхлебывать уже мелкими осторожными глотками, не спуская взгляда с новостной передачи. Азазель протянул ему тарелочку с пирожными. Михаил метнул в его сторону полный подозрения взгляд. Нет ли ехидства? Но на лице Азазеля ничего, кроме странного сочувствия. Потому нехотя взял, откусил сразу половинку. «Что ты врешь, демон?» — произнес он. «То ты сразу засек мое появление, то никто прибытие в этот мир демонов не зрит». «Демоны являются без фанфары барабанов», — ответила Азазель с иронией. «Для них этот мир под запретом, потому научились маскироваться, входить на цыпочках, а где и ползком. За 6000 лет поднаторели». Михаил невольно передернул плечами. 6000 лет», — пробормотал он. 6000 лет вы уже здесь». «Только немногие», — заверила Азазель великодушно. «Основная масса хлынула в последнее время, когда люди по совокупной мощи сравнялись с демонами». «Потому вы начали новоприбывших ограничивать?» — спросил Михаил. «Чтобы не делиться здешними благами?» Азазель поморщился. «Чтобы не разрушили этот мир, он слишком хрупок. Не знаю, был ли таков замысел Творца или же получилось само, но он весь стеклянный, а мы все с молотками». «Тебе не странно, что мы, демоны, защищаем этот мир от других демонов?» Михаил произнес надменно. «Свиньи всегда толкаются у корыта и отпихивают более слабых». «Хорошее сравнение», — согласился Азазель. «Тем более, что новые свиньи могут съесть не только весь корм, но и корыто, а также разнесут до основания тесный хлев, что вызовет вполне ожидаемое недовольство хозяина. А что он тогда сделает, не знаешь?» «Вот и я не знаю. Потому лучше не рисковать. Бери остальные, Сири сама готовит на месте, в далекий магазин посылать не придется. Нет, на кухне она еще не мастер, но принтером пользоваться умеет». Он улыбнулся, когда Михаил принял из его руки тарелку с остальными пирожными, а сам вернулся к столу с большим дисплеем на нем. Чернота мгновенно сменилась синим фоном, на нем побежали странные буквы и значки, перемежаемые арабскими цифрами. «Так», — проговорил он медленно, — «островок на месте, но никакого дворца там нет, даже пальмы полегли. А вон те вовсе с корнем выдраны. А их зачем?» Михаил ответил с неохотой. «Ты же сказал, чтобы не осталось следов. Я того дурака просто обратил в пыль, а чтобы убрать дворец, создал большую волну в океане и прокатил ее через островок. Она снесла все, даже часть деревьев». Азазель посмотрел с уважением. «Мудро. Правда, правда. В той части океана цунами случаются часто. Ты сделал самое лучшее, что можно было. Михаил, ты в самом деле умеешь поступать как стратег». «Да иди ты», — ответил Михаил. Закончив с пирожными, он пересел на диван перед огромным экраном телеприемника на стене. Повторил жест Азазеля для включения. В комнату ворвался грохот стрельбы из автоматов, бабахнула пушка, а на экране от рамки до рамки вспыхнула яркая и устрашающая картина Великой Битвы. В огромном городе идут жестокие бои на улицах и переулках. Из окон рвутся языки пламени, на дорогах трупы, а бронемашины двигаются прямо по ним, не разбирая, где убитые, где только раненые. В двух местах ярость сражения дошла до такого накала, что, истратив все патроны, группы воинов сошлись в рукопашную. Михаил, как ни всматривался, все не мог отличить воинов одной армии от воинов другой. Азазель долго сидел за своим столом, не поворачиваясь. Наконец до Михаила сквозь треск автоматных очередей донесся его раздраженный голос. «Что, снова? Это уже ни в какие ворота не лезет». Михаил сообразил, наконец, что передача с места событий идет в реальном времени с помощью беспилотников. Те подают картину с разных высот и разных углов, потому зрелище получается красочное и волнующее. Римлянам с их гладиаторскими боями, даже массовыми, такое и не снилось. Там все ограничено ареной Колизея, а здесь в роли Колизея целые города, а то и страны. «Что там не лезет?» — спросил он несколько запоздало. «Помочь затолкнуть?» В стереодинамиках гремят реалистичные и даже объемные выстрелы, словно перестрелка идет в соседней комнате. На пыльных дорогах, выжженных яростным южным солнцем, догорают разбитые автомобили, уже отброшенные к стенам полуразрушенных домов бронетранспортерами, из которых вон три подбиты и горят зловещим багровым огнем. Азазель ответил, не поворачиваясь и не отрывая взгляда от дисплея компьютера. «Третья авария за три дня на одном и том же участке дороги. На Симферопольском шоссе, разворот на Мелехово. Не доезжая до бензоколонки, съезд с трассы, там шиномонтаж, дальше направо по проселочной». «Авария что, серьезная?» «Да мне на любые начхать», — заявила Азазель. «Но там гибнут люди и даже человеки уже три дня подряд». «Ну-ну», — сказал Михаил. «И что так не нравится демону? Люди гибнут вам в радость». Он с усилием оторвал взгляд от экрана телевизора, повернул голову в сторону Азазеля. Тот сдвигает пальцами изображение на своем дисплее, увеличивая, рассматривая под углами, и даже со спины видно, что зол и раздражен. «Не смешно», — отрезал Азазель. «По той проселочной автомобили проходят редко. Дорога хорошая, откуда аварии? Во всяком случае, не три подряд. По одной в 10 лет еще поверю, но чтобы вот так. Полиция наверняка уже поднята на ноги. Там чего только сейчас не думают, прорабатывают версии от серийного маньяка до группы террористов». Михаил, наконец, заставил себя подняться и повернулся к Азазелю, хотя и жаждется наблюдать за масштабными сражениями. Странное пьянящее чувство, когда наблюдаешь за боями даже не с высоты птичьего полета, а словно с крыш их невысоких домиков. «Подозреваешь?» «Какое подозрение?» — ответила Азазель оскорбленно. «Я почти уверен». «Ты чего встал? Сядь, а еще лучше ляг. Ты же устал от выполнения воинского или какого там у вас белокрылых долга. А я смотаюсь туда, посмотрю своими глазами». Михаил с хмурым видом помотал головой. «Я с тобой». «А ты мне зачем, такой нарядный?» «Присмотрю», — пояснил Михаил, — «чтобы не сбежал». «Серийный убийца? Ты...» «Юморист», — буркнула Азазель. «Признайся уж, чувство юмора, как и чувство прекрасного, недоступно там наверху. Вы только петь умеете, да и то репертуар у вас, скажем мягко, бедноват. Ладно, я пошел, а ты можешь догонять, если не передумаешь. Да, кстати...» Он повернулся к столу, выдвинул нижний ящик. Михаил нахмурился, узнал так часто мелькающий в телепередачах пистолет. Оружие намного более удачное, чем нож, меч или даже лук. Азазель нагнулся, взял с широкой улыбкой на лице, словно уже стал воином. Чувственно взвесил на ладони. «Но как можно не любить так тщательно сделанное орудие убийства? Сколько умения, таланта и любви вложено в это почти ювелирное изделие? Разве вот так непонятно, что именно люди обожают делать больше всего? во что вкладывают не только талант, но и душу, как здесь говорят. Михаил буркнул. Господь велел размножаться. Размножаться, согласился Азазель, и убивать. Господь этого не говорил. Но и не запрещал, напомнил Азазель. Это люди уже сами додумали и расширили повеление насчет размножения. Ты же понимаешь, Всевышний дает заповеди, а толкование их оставляет людям. Вот люди и толкуют. Иногда так интересно, закачаешься. Я вообще обожаю людей, заметил? Ну-ну. Для размножения, напомнила Зазель, нужно убирать всякие помехи, а их так много. Бери-бери, эта штука помогает убирать всякие досадные и прочие помехи. Михаил покачал головой. «А мне зачем?» Азазель сказал со вздохом. «Ты своими всплесками поднял тревогу в определенных кругах. Тебя еще не вычислили, но попытаются отыскать и понять, кто ты и зачем так бултыхнул». «Не выйдет», — отрезал Михаил. «Отбудем раньше». «Кто знает?» — ответила Азазель. «Успеем ли?» «Здесь весьма серьезно». И кольцо вокруг тебя будет сжиматься быстро, так что бери пистолет и готовься в случае чего». «К чему?» «Действовать», — ответила Азазель с нехорошей усмешкой. «Эта штука решает большинство проблем. Не самых важных, но жизнь состоит из мелочей, не так ли?» Он протянул Михаилу пистолет рукоятью вперед. Усмешка стала шире, а в глазах что-то вроде ожидания, как этот надменный архангел опозорится. «Я видел эти штуки», — ответил Михаил. Он взял пистолет, повертел, рассматривая. «Это создал Сатан?» «Много людей уже погибло». «Можно считать и так», — произнес Азазель медоточиво. «Но у меня другое предположение». «Говори, демон», — Азазель сказал с некоторым раздражением. «Господь не станет больше прибегать ни к потопу, ни к огненному апокалипсису. У людей теперь есть оружие, которым можно истребить человечество хоть все разом, хоть вот так поодиночке с помощью личного оружия. Потому бери». Михаил протянул пистолет обратно. «Хоть это и создали люди, но по наущению дьявола». «Даже если так», — ответила Азазель медленно, «то откуда у тебя уверенность, что дьявол не действует по наущению Создателя? Ты слишком непочтительно относишься к Господу». Михаил чуть не задохнулся от такого подлого удара под дых. «Я непочтительно отношусь ко Всевышнему?» Азазель картинно вскинул брови и вопросил патетически. «А кто предположил, что Сатан может с ним соперничать на равных или почти на равных? Я полагаю, все в этом мире идет и развивается, следуя великому плану Господа. И если бы Всевышний пожелал, чтобы этого пистолета в мире не было, он бы не появился». Михаил со стесненным сердцем взял пистолет из протянутой руки, передернул затвор, заглянул в ствол. Азазель наблюдал со сдержанной усмешкой. «Магазин пуст», — сказал он, — «а то разнесешь здесь все. Вот обойма, вот еще две в запас. Положи в карманы или в сумку. Стрелять научить?» «Я видел», — отрезал Михаил, — «как это делается. Целое утро смотрел. Варвары». «Думаешь», — спросил Азазель с сомнением, — «смотрения достаточно?» «Я воин», — напомнил Михаил. «Все, что касается оружия, схватываю быстро. Это если насчет движения небесных светил, лучше к Закариэлю или Теанелю». «Хорошо», — сказала Азазель. «Вот потайная кобура, хотя можно носить и за поясом сзади, без всякой кобуры. Но не слишком долго, а то не заметишь, как потеряешь. Ты же не мелочный, верно?» «Здесь оружие носят все?» «Не все», — заверила Азазель. «Но тебе лучше носить. Помочь надеть кобуру». «Убери лапы, садомит», — сказал Михаил строго. «Сам разберусь». «Сири», — велела Азазель, — «проследи за ним, чтобы и дверь закрыл, и ширинку застегнул». Ее тонкий голосок угодливо пискнул. «Я сама закрою и сигнализацию включу». «Но ширинку пусть застегивает сам», — сказала Азазель строго. «Ты мне гостей не балуй».